Это была свобода. Может быть, впервые люди понимали, что и от них что-то зависит, и они тоже способны направлять свою судьбу. Свобода опьяняла, словно вино. Хотелось двигаться, петь, кричать. В таком лихорадочном ритме прошел весь день. И вот уже солнце, понемногу ослабляя свой жар, покатилось к закату. И вновь тревожное ожидание повисло над площадью. Атмосфера сгущалась. Вместе с сумерками появились усиленные наряды милиции. Началось угрожающее движение. Все разом ощетинились, но до драки дело пока не дошло. К вечеру на площади раскинули палатки. Жители ближайших домов в термосах, кастрюлях, чайниках подносили горячее питание. Милицейское окружение вокруг площади пока скучало. Была уже поздняя ночь, но еще слышались кое-где разводы баяна. У нескольких палаток играли на гитарах бородатые мужики, а сквозь призрачное сияние ламп виднелся огромный черный купол с одинокими блестками звезд. И казалось, что там, наверху, устроилось на ночлег древнее войско, будто сидит перед кострами небесная дружина, готовится к бою и ждет только знака, чтобы двинуться на помощь своим земным братьям. И послышался Карелину оттуда, сверху, давний распев, и вновь повеяло ковыльными степями, дымом, битвой. Иван тряхнул головой, и видение ослабло. Между тем к милицейским отрядам присоединились шеренги ОМОНовцев со щитами и в пластиковых шлемах. Охрана митинга стала стягиваться, строиться в ряды. Раздавались военные команды, отряды людей шли, занимая стратегические участки. И вдруг напряжение разом спало. Увидев грозную массу беспокойного народа, милицейское начальство дало отбой. Исчезли, будто растворились в темноте ОМОНовцы. Ушло оцепление. Это была победа. Утром весь табор, а иначе такое скопление народа и не назовешь, всколыхнулся как-то разом. Вновь начались суета, галдеж, вечерне-ночная трапеза сменилась утренним пиром. Часов в восемь включили музыку, и под залихватское пение машины времени отряды сонных трехреченцев постепенно стали стягиваться к трибуне. Снова начались речи, скандирование, опять завопили рок-музыканты. На утреннем митинге трехреченцы решили сменить тактику и от ожидания перейти в наступление. Предлагались самые разные варианты, и чаще других перегородить Астраханское шоссе комбайнами. Ближе к полудню на площадь пожаловал мэр со своей свитой. Все затихли и расступились, образовав живой коридор, по которому Орлов прошел к трибуне. «Дорогие мои земляки!» — начал он с подъемом. «Благодарю вас за ваше мужество. Долгая и неприятная история с нефтезаводом подошла все-таки к концу. Сейчас только что я получил по факсу распоряжение губернатора области, которая однозначно запрещает строительство НПЗ».